Готов ли я играть по чужим правилам и вступить в «э»? «Поздно», — сказал я, — «место уже занято». «Ты чё не понял, что я тебе сказал?» — оскалился новоиспеченный рекрут, а его дружки нахмурились и сжали кулаки. «Тебе не кажется, что ты один, а нас пятеро?» Я встал с кровати и также прожег заводилу взглядом. Мне не хотелось лишних проблем, но и отступить я не мог. «А с чего ты решил, что он один?» — спросил парень через кровать. Рядом с ним находился еще один невысокий крепыш. «Вас пятеро, а это означает, что ты и нашу кровать попробуешь забрать, как и следующую. Да и развернись, посмотри, нас, кажется, уже четверо». На лице парня заиграла хищная улыбка. Я перевел взгляд и увидел русоволосую, что молча стояла за спинами пятерки и, не мигая, смотрела на них. Слепыми никто из них не был, они видели, что именно она являлась самой сильной в этом отряде и блестяще проходила испытание за испытанием. Что четверо на пятерых уже не так весело. Хохотнув, спросил паренек. Лицо лидера противоборствующей группировки раскраснелось, губы поджались. «Вы сами этого захотели», – прошипел он и пошел на меня, сжав кулаки. В этот же момент по залу разнесся рев тревоги, и загорелись красные фонари, а механический голос из динамиков начал вещать одну и ту же фразу. «Внимание, риск драки. Дежурного просим подойти в главный зал 17-й казармы». Не прошло и 10 секунд, как в казарму влетел гвардеец дома Харинта с ревом. «Всем стоять», но его слова повисли в воздухе, так как после начала тревоги пятерка наглых рекрутов и не думала нападать. Убедившись, что немедленно разнимать никого не требуется, гвардеец спросил, что здесь происходит. Главарь тех, кто пытался отжать кровати, сразу подскочил к гвардейцу и выдал такую красноречивую историю, что это оказывается, мы вчетвером выгнали их с кровати, при этом всячески издеваясь и обещая свернуть шеи. Гвардеец нехорошо посмотрел на меня. «Что ты скажешь, Шейд? Могу предоставить полный отчет о том, что происходило за последнее время. Этого будет более чем достаточно, чтобы подтвердить твою историю», — сказала Юри. Мелькнула мысль, а стоит ли это делать? Как я успел заметить, в отряде не было тех, кого можно было бы причислить к этапу просветления. Показав, что у меня есть симбиант, я спровоцирую ненужные мысли у всех остальных. Ведь для его работы нужен ИР, а это значит, что со мной что, то не так, к черту, все равно в доме Харинта и так знают о том, что во мне есть дикие ИР, и пока это не привело ни к каким последствиям. Гвардеец, все что сказал этот, я кивнул в сторону обвинявшего, является ложью. Я готов подтвердить свои слова с помощью показаний симбианта. Глаза гвардейца на секунду расширились, но он быстро взял себя в руки. Симбиант не был чем-то редким выше, но только не на том этапе, на котором находился я. Все, такие рекруты по совместительству долговые слуги. Это один из самых низких социальных статусов в этом мире. Ниже только жители секторов и изгоев подземья, возможно бездомные, но те хотя бы обладали свободой. «Передавай пакет», — сказал гвардеец и протянул сжатый кулак. «Юри, что мне делать?» — спросил я, так как раньше не встречал подобной формы передачи. Этот способ используется тогда, когда не хотят пожимать руку, то есть передача данных без проявления уважения. На самом деле лишь дань старине, когда пакеты информации требовали личного контакта, через прикосновение. Я сжал пальцы в кулак и дотронулся до гвардейца. Лишь миг потребовался ему, чтобы его и разобрался в ситуации и указал на зачинщика. «Рекрут Кролл, минус 2 наградных балла», сказал он лидеру оппозиции, «и по минус 1 остальной четверке. Опустившись до минус 3, окажетесь возле позорного столба. Это всех касается». Дежурный гвардеец обвел всех присутствующих взглядом и поспешил на выход. «Я этого так не оставлю», пообещал Кролл и направился к кроватям по другую сторону от выхода. «Это было весело», сказал молодой на вид парень, который пришел мне на выручку, а заодно защитил свое место. «Меня зовут Чан, а этого увольня зовите Ртус». Чан кивнул в сторону коренастого и молчаливого парня по другую сторону от двухъярусной кровати. «Будем дружить, сосед», — сказал Чан и протянул мне ладонь. «Отчего я точно не стану отказываться, так это от потенциальных союзников, особенно если они спят совсем рядом ко мне. Кролл и его прихвостни явно не забудут свое унижение и попытаются отомстить». Я пожал руку парня и сказал, «Можешь звать меня Шейд». «Отлично», — обрадовался парень. На вид ему было лет 25, тонкого телосложения, но при этом я помнил, что он неплохо проходил все сегодняшние испытания. Не на высшем уровне, но и не в конце списка. Примерно на том же уровне находился и его коренастый приятель. «А теперь давайте отдыхать», — предложил я и начал расстилать кровать. Спустя 10 минут, как все разлеглись по своим местам и в казарме автоматически приглушился свет, ко мне обратилась Юри. «Шейд, не советую засыпать. Сообщения внутренней сети говорят о том, что через 7 минут 23 секунды будет сигнал к подъему. Приготовься». Я мысленно зарычал и начал слезать с кровати, заодно расталкивая ото сна рыжеволосую, которая, как и ожидалось, выбрала себе место рядом со мной. При этом мысленно я задавался только одним вопросом. «Гвардейцы решили нас совсем убить?» Глава 4. «Весь второй день нас гоняли так, что казалось, будто собираются свести нас в могилу. Из нас выжимали все соки. Бег сменялся полосой препятствий, затем шли силовые упражнения на открытой, оборудованной площадке. И все повторялось снова и снова. Единственную передышку мы получили во время обеда, и составляла она всего 7 минут. Именно столько давалось времени на прием пищи, но и это казалось всем чем, то божественным. Целых 7 минут передышки, когда можно дать перегруженным мышцам небольшой отдых. «Быстрее, слизни!» – закричал гвардеец, инструктор уже под вечер, когда мы наматывали очередной круг вокруг поселения. «Куда еще быстрее?» – простонал Чан. Он и Тертус в обнимку переставляли ноги сразу за позади меня. «Они нас точно в могилу сведут», – продолжил жаловаться он. В отличие от своего молчаливого друга, рот Чана практически никогда не оставался закрытым. Он мог часами напролет обсуждать какие то темы и вставить в его монолог хоть слово было практически непосильной задачей. Я подозревал, что его друг Тертус отнюдь не такой уж и молчаливый, просто на фоне словоохотливого Чана он не мог и рта раскрыть. «Один ваш боец пал», — громко скомандовал инструктор, «первая двойка, мы своих не бросаем, поднять павшего». Я скривился. «Нам с русоволосой, которая продолжала следовать за мной, только этого не хватало». Павшим бойцом оказалась еще одна девушка из отряда. Она не выдержала нагрузки и потеряла сознание. Не помогали даже удары металлическим прутом от инструктора. Нужно ли говорить, что бежать с ношей оказалось еще труднее, чем до этого? Я и так оказался на последней стадии истощения, так теперь еще и павшего бойца приходилось на себе волочить. Сбоку мелькнула чья-то фигура, и я не заметил, как покатился по асфальту. Сфокусировав взгляд, увидел того, кто подставил мне подножку. Кролл. Он победно улыбнулся и побежал вперед. Сзади послышался свист рассекаемого воздуха, и на спину обрушились несколько ударов металлическим прутом. «Встать, рекрут, догнать строй!» — чуть ли не в ухо заорал инструктор. Последние силы ушли на то, чтобы вновь поднять павшего собрата и сделать несколько шагов вперед. Кое-как переставляя ноги, я двинулся вперед. В следующие 20 минут потери отряда достигли трети от общей численности. Так что всем, кто остался на ногах, досталось по пострадавшему бойцу. Нас погнали в казарму только после того, как количество павших сравнялось с количеством кое-как стоящих на ногах. Тело молило о пощаде. Хоть минуту, хоть немного. В тот вечер в казарме было на удивление тихо. Никто ни с кем не ругался, не пытались делить власть. Вымотались абсолютно все. Несмотря на то, что единственным желанием было лечь в кровати и отключиться, я пересилил себя и отправился в общий душ. Да, разделение на мужскую и женскую часть здесь отсутствовало, как и камеры слежения. Также я заметил, что наш отряд разделился на две практически равные группы. В одной лидером оказался тот самый Кролл, отношения с которым не задались с первого дня. К нему примкнули исключительно крепкие и понюхавшие пороху парни. Вторую половину можно легко назвать «все остальные», среди которых были и все девушки отряда в количестве 8. Парней же можно назвать гуманитариями, которые непонятно как прошли отбор. И, похоже, негласным лидером второй половины оказался именно я, хотя никогда и не выдвигал себя на эту должность. Определить, кто к какой группе относился, оказалось легко. Кролл и его люди выбрали себе кровати по другую сторону от главного прохода. И что, то мне подсказывало, что мирно мы со второй группой не разойдемся. Обязательно возникнут трения и конфликты. Все это я обдумывал, пока смывал с себя грязь и пот в душевой. Тело пело от радости, мысли прояснялись. Русоволосая тоже оказалась рядом. Без тени стеснения она скинула с себя пропотевшую одежду и устроилась под горячими струями воды. Я бросил быстрый взгляд на ее голую фигуру и остался приятно удивлен. Тонкая талия, небольшая грудь, широкие, но не толстые бедра. Но даже наблюдая перед собой подобную картину, у меня не возникло и мысли о близости. это снова нужно напрягать организм? Нет, сейчас мне это точно не нужно. Изверги, инструкторы справились со своей задачей и выбили из головы все лишние мысли. Постепенно все больше людей стекалось в душевую, и в основном это были те, кто остался на моей половине казарменного пролета. Мне было смешно наблюдать смущение парней и девушек, которые очень хотели принять душ, но при этом стеснялись противоположного пола. Мы все в одной тарелке, на ближайшее время придется забыть о подобных мелочах, сказал я, обращаясь в первую очередь к девичьей половине. Мои слова стали спусковым крючком. Барышни, хоть и смущаясь, начали стаскивать с себя одежду и сбрасывать ее в специальные ящики, где ее позже заберут на стирку. Новые же комплекты лежали в соседней комнате, которую можно назвать раздевалкой. По душевой разнесся многоголосый стон удовольствия. Не только я так отреагировал на возможность намылить себя и смыть весь дневной пот. «Ты глянь, какие задницы!» — раздался наглый голос со стороны выхода из душевой. «Да, нужно будет отловить парочку, когда появится время», — хохотнул второй. Я повернулся и увидел двух ближайших приспешников Кролла. Они нагло пялились на смущающихся девушек, и в их глазах горела похоть. Медленно выдохнул, так как понимал, что придется вмешиваться, ведь эти два идиота действительно могут начать беспределить. Услышав слова двух бугаев, девушки запищали и постарались прикрыться руками, чем еще больше раззадорили прихвостней Кролла. «Вам бы пойти в туалет и поиметь друг дружку», — сказал я и направился к лавкам, где уже были разложены сухие и чистые вещи. «Чё сказал?» — вздернув подбородок, спросил один из парочки. «У тебя еще и со слухом печально. Ты понимаешь, что мы можем с тобой сделать, сопляк?» Все эти переругивания уже порядком утомили. Почему? Чем у людей меньше интеллекта, тем обычно наглее и развязнее они себя ведут. Загадка природы какая? То, я знаю, что вы можете сделать с собой, ухмыльнулся я и кивнул в сторону туалета, параллельно натягивая на себя новый комплект одежды. «Я тебя сейчас», — громила закатил рукава и пошел на меня, но второй тут же схватил его за плечо и сказал: «У него нейросеть, моментально сдаст инструктору, у нас и так по минус одному баллу уже». Тот, который собирался броситься на меня, остановился и провел по мне взглядом. «Думаешь, всегда сможешь прятаться за спинами инструкторов? Есть много способов, как это обойти. Твои слова зафиксированы и в случае чего будут добавлены к разбирательству», — сказал я с усмешкой. Лицо бугая раскраснелось от злобы. Он резко развернулся и вышел из душевой. «Шейд, ты ведь понимаешь, что они этого так не оставят?» — спросил Чан. Говорливый рекрут из моей половины тоже наблюдал за этой сценой. «Конечно, понимаю», — сказал я, — «но уже поздно что-то менять. Нас будут давить, пока мы не сдадимся или пока сами не задавим оппонентов, чтобы они больше и смотреть не смели в нашу сторону». Я повернулся и посмотрел на парней и девушек в душевой. Большинство из них выглядели немного напуганно. Лишь у троих, за исключением меня, в глазах виделось желание отстаивать свое место и роль. Русоволосая, которая без колебаний вступит в бой, если сочтет, что это нужно, а также Чан и Тертус. Последний хоть и не отличался говорливостью, но пудовые кулаки и взгляд из-под бровей говорили о том, что он просто так не отступит. «Все вы прошли испытания и достойно держались против гвардейцев дома Харинта. Если бы это было не так, то вас бы здесь не было. Так чего вы боитесь стаи увольней? Возможно, большинство из них сильнее, чем любой из вас, что не точно, но если вы будете держаться вместе, если будете помогать друг другу, то у них не останется шанса. С этого момента вы разбиваетесь на тройки и никогда не ходите по отдельности. Они наверняка будут стараться выхватить вас по одному, не дайте им подобной возможности», — сказал я, так как видел, что большинство ждет от меня каких-то слов. «Но они сильнее и опытнее, большинство из них имеют какой-то опыт. Охотники, наемники, бывшие солдаты или гвардейцы», — сказала одна из девушек. «Короткие, черные волосы до шеи, немного пухловато в нужных местах. В целом, ее можно было назвать милой. Если хочешь, чтобы с тобой сделали непонятно что, то можешь поступать, как посчитаешь нужным. Что касается опыта рукопашных боев, то я подумаю, как можно решить этот вопрос. Последние несколько дней я задумывался над тем, что неплохо было бы найти инструктора по рукопашному бою, и уверен, что на тренировочной базе дома Харинта есть подобный специалист. Изначально я думал над дополнительными занятиями только для себя, но теперь изменил свое мнение. У меня неожиданно, и без моего на то желания, образовался отряд почти из 20 человек, которым тоже не помешает обучить. Пока не знаю, зачем мне это, но когда у тебя под рукой есть хоть какая, то организованная структура, то намного проще решать любые задачи. Сейчас на дополнительные тренировки у нас не было времени, но я уже успел узнать, что дикий прессинг продлится не больше 2 недель, а после у нас проявится немного свободного времени. Но ведь, начало та самая девушка. Тебя как зовут? Перебив ее, спросил я. Бина. Так вот, Бина, ты еще не поняла, куда ты попала. Инструкторы не будут защищать тебя целыми сутками. В лучшем случае они начнут разбираться с происшествием, если оно помешает тренировочному процессу. И для них все равно, что с тобой будет вне занятий. Как видишь, в казарме мы предоставлены сами себе. Тебе все ясно? Если ты не согласна со мной, то можешь пойти сейчас в казарму и сама предложить с тобой сделать все, что они захотят. Понимаешь, о чем я? Кажется, да. Последние фразы я, наверное, высказал немного резко и довольно грубо, для той публики, которая на меня смотрела. В глазах некоторых появилось еще больше страха. Но что меня порадовало, так это то, что у большинства прорезалось желание драться. Вот и отлично. Следующие 10 минут я провел в соседней комнате, ожидая, пока мой отряд закончит водные процедуры и переоденется ко сну. Оставлять их в одиночестве, там, где нет наблюдения со стороны, я счел неразумным. Могут возникнуть ненужные проблемы. Спустя полчаса я лежал на кровати с закрытыми глазами и пытался заснуть. Большинство людей поблизости уже сопели, давая организму долгожданный отдых. Несмотря на то, что за день я крайне устал, сон отказывался приходить, а мысли все время соскальзывали на русоволосую девушку, которая сейчас лежала внизу. С ней нужно было что-то срочно решать. Я не мог постоянно быть рядом с ней и направлять ее действия, а по-другому она оставалась просто куклой с человеческим телом. «Юрий, что могло привести к подобным последствиям?» — мысленно спросил я у своего помощника. «Шейд, без более подробного анализа, я могу только предполагать», — ответила Юри. «После того, как я перевел ее на следующий уровень с помощью технитов, она явно прибавила в сообразительности. Даже голос немного поменялся, хотя все еще казался холодным и безжизненным. Что нужно для подобного анализа?» — спросил я. «Лучше всего медицинский аналитический комплекс. Подобный наверняка есть на базе, но сомневаюсь, что получить к нему доступ будет легко. Еще есть вариант прямого сканирования, он хоть и сильно уступает медицинскому анализатору, но способен прояснить некоторые моменты. К сожалению, он сейчас недоступен. Для этого тебе нужно будет где-то раздобыть еще одну дозу технитов и потратиться на мое улучшение, временно отложив прогресс с этапа тела. Тогда, возможно, я смогу что-то сказать, но это не точно. К тому же, проблема может быть не технической, а психологической. Я бы поставила на то, что ее долго пытали с помощью ментального воздействия и частично нарушили нейронные связи. Если это так и есть, как мы можем ей помочь? Шейд, без более точных данных по ее состоянию, я ничего не могу сказать. Приложи усилия и повысь уровень моей ветки анализа. Следующее утро снова началось с длительной пробежки на выживание, но в отличие от вчерашнего дня, нас все же решили перевести на трехразовое питание, и оно оказалось намного лучше того, к чему я привык за последнее время. Меню хоть и не отличалось разнообразием, но можно было наложить себе столько, сколько душа пожелает. Позавтракав, нас вновь погнали на силовые тренировки и на преодоление полосы препятствий. Следующие 1,5 недели прошли для всех в изматывающем ритме. Короткий сон, который обычно не превышал 4-5 часов, после чего бесконечные однообразные задания на силу, выносливость и реакцию. И вот, наконец, спустя 2 недели с моего появления на тренировочной базе, у нас наступил неожиданный выходной. Нас никто не предупреждал о подобном подарке, поэтому для большинства людей стал шоком тот факт, что люди проснулись самостоятельно, без рева динамиков и без криков извергов, инструкторов. «Ха, неужели мы этого дождались?» — чуть ли не пропел Чан, когда понял, что сегодня нас не погонит на очередную тренировку. «В этом ты прав», — пробурчал Тертус и выгнулся назад, расправляя плечи и вставляя позвонки на место. «Предлагаю сходить в местный магазин и посмотреть на товары. В самом начале нашего появления на этой базе офицер рассказывал о том наградных баллах, но до сего момента у нас не было возможности ознакомиться, Что же можно получить взамен своих стараний? У меня набралось 9 подобных знаков отличия, у Тертуса 6. Чен мог похвастаться только 5. Рекордсменом же являлась русоволосая. За 2 недели она 36 раз становилась лучшей в разных дисциплинах, начиная от бега и заканчивая прыжками в длину. Почти половина от всех наградных очков уходила именно к ней, и ушло бы еще больше, если бы после первой недели я не попросил ее хоть иногда давать возможность другим победить. Конечно же, если они были из нашего отряда. Кролы и его люди тоже не оставались без очков, но в отличие от моего отряда они выезжали за счет опыта. Там, где требовалось проявить знания и опыт, они оставались на коне. К примеру, метание ножей или обращение с тренировочным холодным оружием. За счет опыта они и в будущем смогут получать немало, особенно когда дело коснется огнестрелов. За последнее время я разработал и, что самое главное, внедрил в моей команде четкие правила, когда никто не остается в одиночку. Так, что даже в туалет мои бойцы ходили парами или втроем. Я знал, что некоторые парни из отряда считают меня параноиком, но еще я видел, что Кролл не успокоился и только ждет возможности добраться до кого угодно из моего отряда. «Назначь старших в казарме, и тогда пойдем», — сказал я Чана, который стал кем, то вроде моего адъютанта. Выполнял мелкие задания, следил за дисциплиной в отряде или передавал приказы, когда меня не было поблизости. Оказалось, что выходной день не только у нас. По тренировочной базе сновало множество таких же рекрутов, как и мы. Некоторые появились здесь несколько месяцев назад и уже практически закончили обучение, некоторые находились на половине пути. Также мы вчетвером увидели новую партию мяса, которую, так же как и нас в самом начале, выгрузили из флайера и погнали в их первую пробежку вокруг стен поселения. Местная лавка для рекрутов оказалась намного больше, чем я мог представить. Помещение размером с хоккейную площадку было заставлено сотнями разных автоматов, возле которых терлись старшие рекруты. А вот ассортимент подкачал. 5/6 автоматов были забиты разнообразной едой и легким алкоголем. Причем цены на него начинались от 5 баллов за небольшую бутылку с аналогом земного пива. И к моему удивлению, желающих было много. Чуть ли не каждый второй закупался им. В том числе я увидел несколько бойцов Кролла, которые радостно заказывали бутылку за бутылкой. Похоже, скинулись всем отрядом. Я не мог понять, как можно неделю погибать на тренировках, чтобы в конце недели спустить все на несколько бутылок алкоголя или пару пачек сигарет. Бред же. Я направился к той части помещения, где практически отсутствовали люди. И вот там я уже нашел то, что меня действительно интересовало. Здесь можно было купить вещи намного интереснее. Стимуляторы, бустеры для роста мышечной массы, витаминные комплексы и много другой похожей продукции. Чуть дальше я нашел одинокий автомат, где вместо товаров были представлены небольшие, пластиковые квадраты белого цвета. На каждое из них было выбито то или иное название услуги. Посещение медицинского кабинета, посещение местного бассейна или цирюльника. Но меня заинтересовала только одна из позиций – доступ к общей сети Иша. Юри очень давно просила меня купить доступ, чтобы она могла обновить свои базы данных, но сделать это у меня не было возможностей. В 119-м секторе это стоило каких то невообразимых денег, в казематах домах Аринта мне никто ничего подобного не предлагал, да и не думал я тогда об этом. «Что интересного увидел?» – спросил Чан, проследив за моим взглядом. «Хочу доступ в сеть купить», – сказал я, решая, нужно ли мне это. «К слову, недельный допуск стоил 1 наградной балл, и на кой он тебе, где ты собираешься в сеть выходить, или ты где-то визор или потайную консоль нашел?» «Я сам себе консоль», – усмехнулся я. Чан на секунду нахмурился, а потом до него дошло, что я говорю о своем симбионте. «А, ну, если так, то да, хотя я все еще не понимаю, зачем тебе это сейчас? Давай лучше бухлом закупимся, у нас с Тертусом как раз на 2 бутылки хватает. Если еще ты свои добавишь, то можно будет вообще хорошо закупиться». В этот момент Чан бросил многозначительный взгляд на русоволосую, намекая, что если она тоже вложится, то можно будет закупиться чуть ли не на весь отряд. «Забудь об этом», — хмуро сказал я, — «никакого алкоголя, пока над нами висит проблема Кролла и его людей. Да и когда решим ее, тоже не советую. В отличие от алкоголя, укрепляющая фармацевтика стоила практически копейки. 1 балл за недельный курс на 1 человека. Причем, как гласило описание, препараты вполне совместимы между собой. Я увидел в этом вполне понятную логику руководства тренировочной базы. Для них важно, чтобы рекруты развивались в нужном им ключе, а что может быть лучше, если весь отряд будет прогрессировать быстрее. Не удивлюсь, если все покупки отслеживаются, а после ложатся на стол тому, кто их анализирует и передает эту информацию инструкторам. «Ну как же», – обиженным голосом сказал Чан, – «неужели вообще нельзя?» «Нет», – сказал я, – «в чем мне повезло, так это в том, что в моей половине отряда практически отсутствовало фрондерство. Девушки подчинялись всему, что я скажу беспрекословно. Думаю, если бы я приказал кому-нибудь из них залезть ко мне в кровать, они бы с легкостью согласились. Как минимум некоторые из них, к примеру, Бина. Парни хоть иногда и крутили носы, но все же подчинялись. И на это играло два фактора. Первый и самый основной – это противоборствующая фракция в казарме. Кролл не успокоился, и все время пытался гадить по-мелкому, пытаясь распространить свое влияние на всех. Второй фактор заключался в том, что мои решения всегда были логичны и преследовали цель усиления моей половины людей. «Так что берем таблетки?» – со вздохом спросил Чан. Тертус тоже не выглядел довольным, но промолчал. «Скоро начнутся спарринги между членами общего отряда. Тебе нужно объяснять, какие шансы у нашей половины в этих схватках. Ну, я и Тертус, думаю, справимся, если повезет». «Вот именно, что если повезет. Я же хочу выключить фактор везения и сделать так, чтобы любой из нашей половины мог надавать по морде людям Кролла. И что, думаешь, получится с помощью таблеток?» С изрядной долей скепсиса спросил Тертус. «Не только. У меня есть еще и другие идеи, но пока говорить не стану. Давай сначала посчитаем, сколько у нас всего баллов». Прежде чем я начал складывать общие запасы наградных баллов, Юрий уже выдал ответ. «У вас четверых 56 баллов, если мы говорим о всех остальных, кто неформально входит в группу, то нужно прибавить еще 8, итого 64 балла, но это если ты сможешь их уговорить поделиться». Путем нетрудных подсчетов я понял, что на все, что я хотел бы купить, баллов не хватит. В лучшем случае удастся закупить только 3 позиции из тех, что мне хотелось бы. Витаминно, минеральные комплексы, бустеры, мышцы, стимуляторы. Не хватало еще на 2 позиции, а именно, добавку, которая позволяла быстрее восстанавливаться после физических нагрузок, и суточный бустер, увеличивающий мозговую активность и реакцию. Но на последние 2 позиции я бы закрыл глаза. Больше всего мне хотелось найти человека, который сможет в свое свободное время подтянуть навыки рукопашного боя у нашей половины казармы. Сомневаюсь, что кто-то согласится делать это бесплатно. С другой стороны, у меня еще оставались кредиты во внутреннем хранилище, под надзором Юри. Их ведь тоже можно использовать, если делать это правильно. Конечно, у меня уже не было нескольких сотен тысяч, как после оплаты моих услуг носильщика со стороны Ариэлу, но сохранилось почти 23 тысячи, что не так уж и мало. На самом деле довольно внушительная сумма по мерам обычных жителей Иша, которые не рискуют охотой на монстров. «Что ты ищешь, Шейд?» – спросил Чан, когда я начал передвигаться от одного автомата с товарами к другому. «Ищите перевод кредитов в знаке отличия, уверен, нечто подобное здесь должно быть». И да, я оказался прав. Подобный автомат нашелся довольно быстро. Один наградной знак стоил 3300 кредитов, только вот он отличался от того, что выдавался за хорошие результаты. На него можно было купить все, что не относилось к развлечениям, отдыху или алкоголю. Для меня все это не имело никакого значения, так как я и не собирался покупать ничего из запрещенного списка. Менять все свои сбережения я счел излишней растратой. Поменял 10 тысяч кредитов на 33 наградных балла, что увеличило общий резерв нашей четверки до 89 баллов, или 97, если считать с запасами тех, кто остался в казарме. «Ну, ты и даешь, спускать такие деньги непонятно на что», — восхитился моей расточительности Чан. «Лучше подумай о том, что двухлитровая бутылка пойла стоит 1500 кредитов, если переводить наградные баллы обратно в кредиты. Вот где действительно грабеж». Услышав цифру, глаза Чана округлились, а рот открылся. Я же лишь незаметно улыбнулся. Мои догадки подтверждались на все 100%. На тренировочной базе явно не жаловали алкоголь, иначе как объяснить то, что цена на него завышена почти в 30 раз от того, что было в отнюдь недешевом 119-м секторе. Забрав наградные баллы у безропотной русоволосой, Чана и Тертуса, я принялся за закупку трех недельных наборов для моей группы из 18 человек. Возможно, это может показаться странным, что я трачу такие деньги на чужих людей, но я понимал, что чем они станут крепче, тем проще будет мне в будущем, в том числе и при разборках с Кроллом. Другие посетители зала с автоматами смотрели на меня, словно на сумасшедшего. По их мнению, закупаться подобным количеством химии – это не просто глупо, это признаки клинического идиота. Я же лишь усмехался. Пусть они хлещут свое пиво и не думают ни о чем другом. Рано или поздно мой подход даст результаты, в этом сомнений у меня не было. Засунуть все блистеры с таблетками по карманам не получилось. Слишком уж много их было, поэтому пришлось нести их в руках. По пути обратно в казарму нас часто провожали недоуменными взглядами, некоторые рекруты крутили пальцами у виска, а вот немногочисленные офицеры тренировочного центра наоборот, провожали заинтересованными взглядами. Уже на подходе к казарме, я почувствовал неладное. Вроде все было так же, как и тогда, когда мы покидали это здание около часа назад, но что, то не давало покоя. К сожалению, мои опасения подтвердились, из дверей казармы выбежала Гина. Одежда на ней была частично порвана, лицо раскраснелось от плача. «За мной!» – скомандовал я и бросился вперед. «Что произошло?» – спросил я, остановив девушку. Ее глаза медленно сфокусировались на мне, после чего она просипела. «Шейд, там в душе, парней заперли в казарме и не выпускают». Мне сразу все стало понятно, поэтому я бросился вперед, мысленно готовя себя к тому, что придется убивать. Глава 5. В дверном проеме казармы появились двое людей Кролла. Они увидели меня и тут же заголосили, предупреждая своих дружков. Также я услышал крики и женский визг, которые раздавались изнутри. Первого противника я снес, развернувшись боком и протаранив его. Вторым занялись Чан и Тертус. Они вдвоем навалились на Громилу, сбили его с ног и начали пинать. Вместе с противником я влетел в переднюю комнату, из которой расходились многочисленные двери, в саму казарму со спальными местами, в комнату с личными шкафчиками, в туалет и душевую. Здесь меня уже поджидали трое, и еще один удерживал дверь, ведущую к кроватям. «Держи его!» – взревел один из людей Кролла и бросился на меня. В его руке была зажата, металлическая, местами проржавевшая труба. «Бей их!» – приказал я русоволосый. Та, словно только ждала этой команды, бросилась вперед, раздавая удары направо и налево. Несмотря на небольшие кулаки, удар у нее был тяжелый. Первый противник, тот что с трубой, упал на пол и согнулся пополам после удара в грудь. Я тоже не стоял на месте, а наносил удар за ударом в переносицу противника. В стороны брызнула кровь, и человек Кролла перестал сопротивляться. В казарме взвыла сирена. Стены окрасились в красный свет, а механический голос предупреждал о скором появлении дежурного по части. Несмотря на это, останавливаться я не собирался. Со стороны душевой все еще слышались крики девушек с моей половины. Других в отряде просто не было. После первого противника я метнулся к тому, которого уложила русоволосая, и подобрал трубу, после чего бросился в сторону дверей в казарму, где, по всей видимости, были закрыты остальные члены нашего отряда. Иначе я не мог объяснить, почему дверь то и дело прогибалась. Кто-то явно хотел высадить ее с другой стороны. По пути я удачно поднырнул под удар одного из противников, ответив ему ударом трубы по колену. Он тут же упал на пол и заорал, словно его разрезали надвое. Дверь охранял еще один из приспешников Кролла. «Со мной так просто не справиться», — усмехнулся он кривыми зубами. Я не ответил. Вместо этого наотмашь ударил трубой по летящему в мое лицо кулаку. Послышался хруст костей, противник отпрыгнул назад и заорал от боли. Давать ему время прийти в себя я не собирался. Моментально оказался рядом и трижды ударил его по лицу трубой. Бежевые стены казармы окрасились брынзами крови, а противник упал на пол. Дверь в казарму был закрыта чем-то вроде изогнутой арматуры, и где только Кролл умудрился найти что-то подобное. И могу сказать, что он и его люди явно готовились к сегодняшнему дню, настолько, насколько у них хватило мозгов. Фактически, он решил провести в казарме локальную революцию, подмять под себя женщин, запугать мужчин, чтобы после моего возвращения разобраться с оставшейся четверкой, которая и составляла костяк нашего отряда. С трудом, но у меня получилось разогнуть арматуру, которая и не позволяла пробиться к остальным парням из моей половины. «Тихо!» – скомандовал я, когда дверь резко распахнулась, и меня чуть не затоптали свои же. «Бегом в ванную!» — скомандовал я, так как оттуда уже выбегали люди Кролла. «Берегись», — сказал один из парней. Кай и Рикос перешли на их сторону. Я кивнул. Теперь мне стало понятно, каким образом Кроллу и его людям удалось разъединить моих сослуживцев. Эти двое больше всего жаловались на некоторые мои действия и, похоже, решили переметнуться на другую сторону. Что ж, для каждого у меня припасено по удару трубой по черепу. В комнате началась настоящая бойня. Крики смешались со стонами пострадавших. Боевые кличи сменялись свистом рассекаемого воздуха и тяжелых ударов. К сожалению, мы были в меньшинстве. Из 8 девушек в драке принимало участие только 2. Русоволосая и Бина, которая нашла в себе силы тоже вступиться за остальных. Нас оттесняли назад. Чан успел получить трубой по голове и свалился на пол. Несколько других парней тоже не выдержали напора и свалились. Пол оказался залит кровью. Я раздавал удар за ударом. Рядом со мной дикой кошкой крутилась русоволосая. Она тоже пропустила несколько ударов. Ее щека оказалась порвана, а вторая рука плохо слушалась. Позади напирающих на нас людей я увидел лицо Кролла. «Падаль, иди сюда», — взревел я и дважды удачно попал по ближайшим противникам. Одному заехал трубой по скуле, отчего он вывалился назад, а второй напоролся на удар по плечу, после чего русоволосая одним ударом разбила тому нос. «Это ты, Шейд?» — расхохотался Кролл. «Наверное, ждешь, когда придет дежурный. Так не будет этого, я ведь говорил, что систему можно обойти. Теперь я понял, почему нас никто не пытается разнять. Кролл каким то образом повредил или как то по-другому вывел из строя систему оповещения. И теперь нам не стоит ожидать того, что явятся гвардейцы и разнимут эту драку. Разве что кто то случайно услышит рев сирены и помчится докладывать в штаб. Верилось в это с трудом, хотя бы потому, что наша казарма стояла довольно далеко от центра поселения и здесь редко ходили другие гвардейцы. Из этого можно было сделать простой вывод. Если нас сейчас дожмут, то Кролл за сутки наведет здесь свои порядки. Девушек запугает, парней приведет к покорности теми или иными методами. Не все, конечно, согласятся прислуживать, но достаточно будет и 10 человек, чтобы навсегда установить свою власть на время обучения. Во мне взыграла злость. Я еще крепче сжал трубу и быстрым ударом отправил очередного противника на пол. Нас понемногу оттесняли от выхода из казармы и вдавливали в узкий проход, который вел к койкам. И мы ничего не могли с этим поделать. Да противник лишился примерно половины от общего количества людей, но и нас изначально было намного меньше, особенно с учетом перебежчиков и тех 6 девушек, которых заперли в душевой. В следующую секунду я с трудом уклонился от куска трубы и чудом избежал 2 удара в ногу. «Держимся!» — крикнул я и ответил тычком трубы в лицо ближайшему противнику, словно шпагой. Это не могло сильно навредить ему, но дало мне 2 секунд на то, чтобы уложить его 2 ударом. На каждого нашего павшего приходилось 2 со стороны Кролла, и я уже видел, как на его лице появляется испуг и злость. Нас осталось всего 4, против 8 противников, если считать вместе с их лидером. Русоволосая уже еле держалась на ногах. Ей сильно досталось, даже несмотря на всю ее реакцию и силу. Численное преимущество взяло свое. Мне тоже крепко досталось. Одна рука висела плетью, по подбородку текла кровь из разбитых губ, а один глаз перестал что-либо видеть. Мы понемногу отступали, пока из всего моего отряда на ногах не осталось только 2. Я и русоволосая. Из ее рта вырывались хрипы, одной рукой она прижимала рану на боку, и казалось, что она сейчас свалится на пол. Противников же осталось 3. 2 потрепанных бойца и свеженький Кролл за их спинами. «Все еще надеешься победить?» Сквозь боль разбитых губ сказал я и сплюнул кровавый сгусток на пол казармы. «Конечно», — усмехнулся Кролл, — «ты себя, то видел, уже еле на ногах стоишь, для тебя моих сил хватит». Несмотря на мои провокации, Кролл оказался умнее и не стал нападать, послал вперед своих 6, одним из которых оказался один из перебежчиков. Глядя в его лицо, во мне взыграла злость. Зубы с силой сжались, и я рывком продвинулся вперед, нанося удар. Перебежчик не успел ответить. Металлическая труба обрушилась на его лоб, и он рухнул на пол. Русоволосая тоже нашла в себе силы. Она словно обезьяна запрыгнула на своего противника, обвила его шею и повалила на пол, где начала его душить. Парень выгнулся дугой, постарался освободиться, но русоволосая держала крепко и не отпускала, постепенно сжимая локтевой захват. «Вот теперь, то мы и посмотрим, «Чего ты стоишь?» — сказал я и начал приближаться к кролу. Тот отступил на шаг, но сразу взял себя в руки и бросился на меня, занося для удара такой же кусок трубы, как и у меня. «Всем стоять!» — ревково, то постороннего рыком пронесся по казарме, а после активировались браслеты и всех оставшихся на ногах сковал болевой импульс такой силы, что казалось, сейчас расплавится голова, а вместе с ней и все тело. Мышцы перестали слушаться, и я упал на пол. «Что здесь, мать вашу, происходит?» — ревел кто-то из другой комнаты, где и развернулось главное побоище. Спустя несколько минут казарму наводнили десятки хмурых гвардейцев. Они сковали всех участников побоища по рукам и ногам и рассадили вдоль стены. Также показались девушки из моей половины отряда. Половина была раздета почти догола. Не знаю, успели ли люди Крола с ними повеселиться, но десятки синяков говорили о том, что с ними обошлись довольно жестко. Словно ангел мщения в казарму ворвался тот самый офицер, который встречал нас по прилету. «Вы что здесь устроили?» — взревел он, почему-то направив свой взгляд в мою сторону. Хотя его и наверняка уже успел расшифровать записи с камер слежения и выдать свой вердикт о случившемся. Только вот, если камер в душевой действительно нет, то ситуацию можно повернуть совершенно в другую сторону. Кролл может сказать, что это именно мы напали на него и его людей, а все, что они делали с девушками отряда, не более чем плохая шутка. В такой ситуации именно я буду главным виновником всего происходящего, и мое слово будет против слова Кролла. К моему счастью, офицер не стал рубить сгоряча и пытаться назначить виновных сразу, а начал разбираться в ситуации. Одного за другим людей отводили в сторону, где несколько хмурых гвардейцев опрашивали каждого участника побоища. Кого-то отпускали за несколько минут и отправляли обратно на свои места, кого-то наоборот, опрашивали больше получаса, в том числе и Кролла. Меня же вызвал на разговор тот самый офицер в фиолетовом мундире. Меня вывели на улицу, где расковали руки и подвели к начальнику тренировочного комплекса. Когда он увидел меня, с ног до головы залитого, как своей, так и чужой кровью, его брови на миг взлетели вверх, но лишь на миг, в остальном же он казался отстраненным. «Ну, рекрут, что скажешь в свое оправдание? Мне ни в чем оправдываться, я действовал в интересах своих людей и защищал их как мог». «Твоих людей?» — наигранно переспросил офицер. «Напомни, когда это тебя поставили во главе отряда?» «Не ставили», — согласился я, «но, вот именно, что не ставили. Вам ли это не знать, господин офицер, что когда изначально не расставляют иерархию в коллективе, она начинает формироваться самостоятельно. И хоть я этого и не хотел, часть людей увидели во мне лидера». «Все это можешь мне не рассказывать», — ухмыльнулся офицер, «это только на первый взгляд за вами нет никакого присмотра. На самом деле мы все отлично знаем, как и что происходило в вашем отряде. О твоих с Кроллом разногласиях тоже известно. Это пока он связь не отрубил», — сказал я и поморщился. Разбитые губы жгло огнем. Офицер искоса глянул на меня, полез в карман и достал оттуда пачку сигарет, после чего вытянул одну и затянулся, использовав загоревшийся огнем палец вместо зажигалки. «Ты прав, но не до конца. Сигнал о вызове дежурного офицера действительно дошел до штаба не сразу. Но это не значит, что мы не можем снять с них информацию позже. Это уже сделано». «Допрос — это фикция?» — спросил я. «Нет, почему же? Показания все равно нужно взять со всех участников. Таков протокол. Тогда я не понимаю, зачем все это?» «Затем, что мне нужен порядок в вашем отряде, а этого можно добиться лишь несколькими путями. Первый и самый долгий – это контролировать каждый шаг, выявлять потенциальных лидеров и медленно и планомерно выдвигать их. Второй, пусть и более жесткий, это дать вам разобраться самостоятельно, а после уже назначить командира отряда по факту, когда любая дележка власти закончена, кинуть пауков в банку и посмотреть, кто окажется сильнее. Что? То вроде того», — сказал офицер. «В этот раз все пошло по другому сценарию, хотя и он не уникален. Обычно появляется только одна сильная группа, которая и подминает всех остальных под себя. У вас же получилось две и дошло до прямого столкновения. Какой же вывод я должен из этого сделать?» — спросил я, все еще не понимая, в какую сторону клонит офицер Дома Харинта. «Простой. Мне нужен отряд, где будет только один лидер, иначе ничего хорошего не выйдет. Так что выбор у меня простой. Либо ты, либо Кролл. Вы оба подходите на эти роли. Да, твой оппонент имеет ряд минусов, но и ты не безгрешен. Так что вы оба можете подойти. Можно разделить, предположил я. Нет, нельзя. В стандартном пехотном отделении дома Харинта должно состоять не меньше 50 человек. Вас и так меньше, чем нужно. Так что придется выбирать одного из вас. Офицер с прищуром посмотрел на меня. Не спросишь, кто это будет. Если Кролл в казарме, а я здесь, то нетрудно догадаться. Отчасти ты прав. В тебе больше задатков для хорошего командира. Ты больше заботишься о своих людях, чем он. А значит, когда вы попадете в переделку, у твоих людей намного больше шансов выжить. Дом Харинта старается беречь своих солдат, что бы там ни говорили, конечно же, если это не влияет на эффективность. Проблема состоит в другом, за то побоище, что ты устроил в казарме. Ты, строго процедил офицер, так вот, кто, то должен понести наказание. И самый простой способ это организовать, это поединок между тобой и Кроллом. Традиции дома это позволяют. Кто победил, тот и становится лидером отряда. За секунду я прокрутил в голове подобный вариант и увидел в нем один изъян. Сомневаюсь, что Кролл не будет вставлять мне палки в колеса, даже если меня назначит командиром. А разве я не сказал? Наигранно удивился офицер. Поединок будет идти до смерти. А вот это уже меняло все. Убив Кролла, я выдерну стержень противоборствующей группировки. Недовольные, конечно же, будут. Но сомневаюсь, что они во второй раз попытаются поднять мятеж. Особенно, если у меня будет должность командира отряда. То, что для этого придется убить другого человека, заставило меня внутренне поморщиться. Одно дело убить в бою, когда тебя преследуют и пытаются убить, а совсем другое, когда противник такая же жертва обстоятельств. Но еще я понимал, ситуация зашла в ту стадию, когда остаться может только один. Я бы предпочел, чтобы Кролла просто перевели в другой отряд или вернули в камеру в Харинта-Тауэр, но как сказал офицер, это традиция этого дома и мне придется ей следовать, либо рискую самостоятельно положить свою голову на плаху. Хорошо, твердо сказал я. Правильное решение, сказал офицер, и скажу откровенно, если бы ты сейчас отказался, то я бы не задумываясь сделал командиром отряда Кролла. Он бы точно не сомневался, когда нужно выиграть победу из лап противника. Значит, хорошо, что я согласился. Господин, могу ли я попросить о небольшой просьбе? Спросил я, так как не знал, выпадет ли мне когда-нибудь еще одна подобная возможность обратиться к командиру тренировочной базы. И чего же ты хочешь? Спросил он, слегка удивившись. У меня в отряде есть девушка и мне нужно, чтобы ей провели полное обследование в местной медицинской лаборатории. Ты говоришь о той, кто ходит за тобой хвостом и не отходит ни на шаг. Я нисколько не удивился тому, что офицер знает эту деталь моей жизни. Как он и говорил, он знает намного больше, чем показывает. Да, о ней, не стал откручиваться я. Ты так уверен в своей победе? Спросил он. Время покажет, а другой возможности может и не представиться. Если победишь в состязании, то я подумаю об этом. После этих слов офицер кивнул паре гвардейцев, что стояли неподалеку и сказал им, в камеру его, так же как и второго зачинщика массовой драки. Завтра у них будет веселый день. Глава 6. Ночь в камере прошла беспокойно. Вновь приходили кошмары. Тьма, холод и пламя. Несколько раз я просыпался в холодном поту с дрожащими руками. Раны после бойни в казарме болели. Губы покрылись тонкой коркой, которая то и дело лопалась и кровоточила. Я надеялся на то, что офицер пришлет ко мне лекаря, но ошибся. Похоже, на бой против Кролла мне придется выходить в весьма потрепанном состоянии. А ведь он, то, как раз не получил никаких ранений. Все время оставался за спиной своих прихвостней и не лез в драку. Жаль, что гвардейцы подоспели так не вовремя. Вдвоем с русоволосой было бы намного проще справиться с ним, чем в одиночку. Я точно не знал количество его улучшений тела, но был уверен, что он вплотную приблизился к этапу просветления и лишь мое состояние малой выносливости позволяло мне раз за разом обходить его в разных дисциплинах, но далеко не всегда. Еще меня беспокоило то, что мои люди остались без присмотра. После предательства двоих парней, которые переметнулись к Кроллу, баланс сил в казарме сместился еще больше в сторону противоборствующей фракции. Это грозило целым букетом неприятностей для оставшихся. Надежда была только на то, что Кролла тоже упекли в камеру, как и меня, а остальных оставили под присмотром. На первый взгляд в камере отсутствовали любые элементы наблюдения, но я все равно решил перестраховаться. В карманах у меня по-прежнему лежало несколько блистеров с таблетками. Большую часть я потерял во время боя в казарме, но в карманах кое-что завалялось, а именно, мышечные регенераторы и стимуляторы. И если последние мне сейчас не особо нужны, их черед придет прямо перед боем, то вот дать возможность мышцам расслабиться и набраться сил, не самое плохое из возможных вариантов. Перевернувшись на бок на твердой кровати, я незаметно залез в карман и достал оттуда сразу две таблетки и тут же отправил их в рот. Спустя несколько минут почувствовал, как по телу растекается тепло, даруя покой перетруженным мышцам. Ненадолго появилось покалывание в области затылка, но быстро прошло. Еще несколько раз я проваливался в беспокойный сон, пока дверь не открылась, и внутрь камеры не вошел хмурый гвардеец в цветах дома Харинта. Перед смертельным поединком каждому из бойцов положен обед. «Что закажешь?» – спросил гвардеец. Я секунду подумал и спросил, когда состоится поединок. «Через несколько часов. Если у меня есть всего пара часов, то набивать желудок точно не следует. Это может сказаться на подвижности, а как итог, и на самой схватке. Поэтому я заказал небольшой кусок мяса с кровью и все. Организм получит необходимое питание, а я не буду чувствовать стеснения. Завтрак явно готовили не в солдатской столовой. Скорее всего, постарались повара офицеров. Мясо неизвестного животного буквально таяло во рту. Небольшая плошка с соусом тоже пришлась как нельзя кстати. «Готов?» – спросил гвардеец, что стоял рядом, пока я насыщался. «Да», – твердо сказал я и встал. В коридоре я сразу же наткнулся на Крола. Оказывается, он находился в соседней камере, а теперь сверлил меня ненавидящим взглядом. «Приготовься подыхать», — скривившись, сказал он. «А еще знаешь, что я сделаю с двоими бабами, с каждой из них, особенно с той, которая ходит за тобой хвостом?» Глаза Крола блаженно закатились. «Попросишь отыметь себя шваброй?» «Не удивлен, если честно», — усмехнулся я. «Да, ты», — Крол попытался броситься в мою сторону, но гвардеец ловко перехватил его и со всей силы всадил кулак в живот. Кролл перегнулся пополам и закашлялся. «Еще одно движение и ты не доберешься до поединка», — процедил гвардеец. «Понял меня?» «Понял», — прошипел Кролл. «Нас вдвоем повели на улицу, при этом сохраняя между нами расстояние не меньше нескольких десятков метров, чтобы избежать всяческих проблем. Куда мы идем?» — спросил я, когда понял, что тренировочные площадки, идеально подходящие для поединка, остались в стороне. «Молчать», — строго сказал гвардеец. Постепенно людей становилось все больше. На большинстве лиц читалась жажда зрелища. А еще многие внимательно осматривали меня и Крола, после чего спешили в ту сторону, куда нас ведут. Спустя минуту я понял, куда именно нас вели. Чуть в стороне от трибуны перед воротами в поселении находился большой экран, перед которым столпились десятки людей. На экране было всего два имени – Шейт и Крол. Я тут же понял, что происходит. Ставки. Гвардейцы и многие другие жители тренировочной базы организовали тотализатор. И к моему неудовольствию, шансы на мою победу были в несколько раз ниже, чем у Крола. Если бы я мог посмотреть на себя со стороны, то, наверное, тоже отдал предпочтение второму кандидату. Мое лицо по-прежнему было залито кровью. Одежда порвана, да и статью я сильно проигрывал второму кандидату, который массивнее почти на треть на голову выше меня. «Юрий, ты можешь поставить деньги на меня удаленно?» – спросил я у своей помощницы, так как догадывался, что подобный способ существует. Возле табло не было ни криков, ни тех, кто принимает ставки, а значит, все это делалось удаленно. «Шейд, подобная возможность существует», – тут же отозвалась Юри. «Ставь на меня все, что у нас есть», – сказал я. «Уверен, это все твои сбережения?» «Уверен. Если я проиграю, то мне будет безразлично, есть ли у меня на счету кредита или нет. Выполняю». В ушах на секунду появилась едва слышимая трель, показывающая, что все мои сбережения ушли к организаторам тотализатора. Я даже на секунду пожалел, что вчера спустил много денег на таблетки, сейчас бы смог поставить на себя намного больше. Прямо возле выхода из поселения находилась небольшая трибуна, где меня с Кролом поджидали несколько офицеров дома Харинта. «Все вы знаете, что вчера произошло в одной из казарм нашей базы», — громко сказал тот самый офицер, с которым я разговаривал до того, как меня посадили в камеру, «и я скажу, что подобные инциденты всегда имеют виновного». Офицер долго говорил о том, что дом Харинта не может позволить себе прощать подобное и обязан наказать виновников. Но так как их двое, то пусть судьба и семейные традиции решат, кто именно достоин жить, а кто погибнет. Пока офицер говорил речь, я взглядом искал русоволосую, Чана и Тертуса среди многотысячной толпы, и спустя минуту, нашел. Они стояли в стороне под присмотром нескольких десятков гвардейцев с автоматами. Как по мне, это была излишняя предосторожность. Сомневаюсь, что кто, то бросится меня спасать. По древней традиции нашего, великого дома, наказуемые покинут территорию базы, каждому из них будет показано место с тайниками оружия. Они сами могут решать, сразиться ли сразу под стенами поселения, или сначала завладеть арсеналом и только после этого начать выслеживать своего противника, вывести их из поселения. Последние слова меня немного удивили, я, то считал, что поединок состоится на месте, но оказалось, что это не так. Дом Харинта устроит из этого настоящее представление, и это плохо. Из тех слухов, что до меня долетали, Кролл раньше входил в команду охотников в Меридианах, а это означало, что у него будет преимущество. Я же понятия не имел, с чем могу столкнуться по пути к тайникам, какие монстры водятся поблизости, чего от них ожидать, как защищаться. На эти вопросы у меня не было ответов. Получено местоположение тайника, сказала Юлия и развернула перед глазами полупрозрачную карту. Не близко, мысленно сказал я, сопоставив размеры базы на карте и метки с тайником. Около 10 километров, сказала Юлия. На самом деле это не так уж и далеко. Средний человек за час проходит около 5 километров. Если бежать, то можно сократить время втрое, а то и больше. Двери за спинами офицеров разошлись в сторону, после чего меня с Кроллом вывели наружу. Вернуться должен только один, торжественно сказал офицер, после чего рядом с каждым испытуемых повисло по небольшой круглой камере, дрону. Я все, таки не ошибся, из нашего поединка решили сделать шоу. Не успели гвардейцы расковать нам руки, как Кролл рванул влево и скрылся в ближайших зарослях высокой, выше человеческого роста, травы. Я с удивлением посмотрел ему вслед, считая, что он тут же набросится на меня с кулаками. Но нет, мой противник решил поступить иначе. Причем, сопоставив его траекторию с картой, понял, что тайник отнюдь не один на нас двоих. Передо мной лежала зеленая равнина с высокой, густой травой, иногда достигающей 3 метров в высоту. Но в большинстве своем, она едва дотягивалась до колен. Чуть в стороне лежал небольшой лес. Деревья, похожие на ели, взмывали высоко вверх и едва заметно покачивались на ветру. В целом вполне мирный пейзаж, если не знать, что здесь водятся крайне сильные твари, способные убить человека одним ударом. Терять время было нельзя, я двинулся вперед, огибая островки с высокой травой. Сомневаюсь, что Кролл решит устроить мне засаду, но предпочту не испытывать судьбу. Оказаться на свежем воздухе, после месяцев нахождения в темных коридорах, а после и в крохотной камере, оказалось приятно. Даже боль многочисленных ран уже не казалась такой уж неприятной. Я ускорился до небыстрого бега, все время сканирую пространство рядом с собой. О меридианах ходило множество слухов, и в половине случаев они сводились к тому, как зазевавшийся боец был убит каким-то монстром за несколько секунд. Повторять их судьбу мне не хотелось, поэтому я старался отслеживать любое изменение обстановки. Только вот я забыл о том, что у местных монстров еще есть и навыки, и чуть за это не поплатился. На 10-й минуте бега, я услышал позади себя едва слышное шуршание земли и легкий треск детской погремушки. Не останавливаясь, бросил взгляд назад и увидел. Ничего не увидел, лишь легкое марево, как от раскаленного воздуха, которое собралось в 3 метрах позади меня. И что мне больше всего не понравилось, так это то, что в длину оно было не меньше 5 метров. Мной явно решили пообедать. Я бросился вперед со всей возможной скоростью, и моему преследователю это не понравилось. Раздался жуткий вой. Преследователь сбросил маскировку и ринулся вслед за мной. Это оказалась огромная змея, толщиной в 0,5 метра, огромной пастью и 2 десятками крошечных глаз. От подобного зрелища меня прошибло холодом. Сражаться с подобной тварью без оружия и без навыков – это форменное самоубийство. Даже с заряженной и готовой к бою винтовкой, я бы предпочел не ввязываться в подобный бой. Только вот, вариантов мне не оставили. Я мчался, не разбирая дороги, и стараясь оторваться от противника. Несмотря на это, змея меня понемногу нагоняла. Она двигалась быстрыми рывками, подтягивала под себя хвост, а после выстреливала собой вперед, преодолевая сразу по 5-10 метров за один прыжок. И это без монстр бесконечностей. Я по-другому взглянул на равнину впереди. Там ведь могут найтись и другие животные, которые будут в разы быстрее и сильнее меня. И это все первый меридиан. Какие же монстры водятся выше, к примеру, на 10-м? Сложно представить себе это. В последнем прыжке змея уже почти дотянулась своей пастью до моей ступни, и я понял, что пора что-то менять, иначе рискую в ближайшие несколько секунд оказаться в пасти монстра. Оглянулся и в нескольких сотнях метров впереди увидел россыпь камней, как небольших, размером с кулак, так и огромных. Не имея других идей, я бросился к ним. На ровной поверхности змея точно до меня доберется. На ходу закидываю в себя несколько стимуляторов и мчусь к камням, что есть сил. Уже поблизости от россыпи камней, змея переросток подобралась достаточно близко, чтобы в следующем броске сбить меня с ног и повалить на землю. Пришлось выбирать момент и резко уходить в сторону, пропуская тварь мимо себя. Змея попыталась изогнуться и достать меня пастью, но я не стоял на месте. Слегка изменил направление бега и нырнул за ближайший валун. Моя радость была мимолетной. Едва я оказался за валуном, как в нос ударил дикий смрад тухлого мяса, животных экскрементов и чего-то еще, что я не смог разобрать. Идиот. Обругал я сам себя. Можно было изначально предположить, что у столь удобного для наблюдения за округой места есть хозяин, и он точно не будет рад незваным гостям. Хотя, если пища сама идет к тебе в пасть, то можно и порадоваться. Змея не прекратила погоню. Лабиринт камней мешал ей передвигаться, но, похоже, она твердо решила для себя, что именно я должен стать ее обедом. Я мчал вперед, и шипение понемногу отставало. Я взобрался на ближайший валун, перепрыгнул с него на еще более высокие и сумел оглядеться. Слева от меня, в сотне метров, начинался тот самый лесок, который я видел еще у ворот поселения. Впереди виднелась небольшая речушка. Справа лежала равнина. Ни одно из этих трех мест не гарантировало безопасности. Пытаться переплыть реку – не самая лучшая идея. Почти все змеи неплохо плавают, и у моей преследовательницы намного больше шансов догнать меня в воде, чем на суше. Забираться на дерево тоже не самая удачная идея. Змея достанет меня и там. Открытая равнина тем более не гарантирует безопасность. Я взобрался еще выше, думая о том, чтобы скинуть что-то тяжелое на голову змее, но моим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Дорогу мне загородил хозяин этого места, огромный, размером с носорога, черный лев с белой гривой. Половина его тела была покрыта костяными наростами, давая дополнительную защиту, а еще у него из пасти торчали два длинных клыка.